его родственников нужно спросить, — сказала тетушка Лотти. — С нашей родней никогда не случалось ничего подобного. Но Эрни сейчас расстроился бы не меньше нас. Он был таким хорошим, спокойным человеком, никому никогда не доставлял неприятностей. Зато у него была сестрица Этель. Ты забыла, как она себя вела? То воскуряла всем фимиам, то заходилась приступами гнева, и одевалась она так нелепо. Мы всегда считали, это из-за того, что она никогда не была замужем, заметила миссис Деверелл довольно бестактно. Зато потом она стала очень религиозна. А нашу Энджел и волоком в церковь не затащишь. Я не вижу между ними никакого сходства. У одной недостаток, у другой избыток. И то, и другое плохо, когда речь идет о религиозной вере. А может, Энджел и вправду умная девочка, только мы ее не понимаем, — задумчиво проговорила миссис Деверелл. Конечно. «В твоем положении так думать простительно. Но Эмми, здесь не может быть никаких сомнений. Она уже втянула нас непонятно во что. Если ее сейчас же не остановить, затянет еще дальше». Энджел сейчас в своей спальне пишет. «Меня дрожь пробирает, как только я подумаю, что выходит из-под ее пера. Пора положить конец такому безобразию, и ты должна сказать ей об этом». «Не могу», — беспомощно проговорила миссис Деверелл. «Эмми!» — воскликнула тетушка Лотти и тут же понизила голос. Щеки ее пылали. «Скажи мне, Эмми, откуда она узнала? Ну, ты понимаешь, все эти подробности из жизни». «Конечно же, не от меня!» — с гордостью ответила миссис Деверелл. В это время вошла Энджел и села на стул, не обращая никакого внимания на свою тетушку. «Чай уже остыл», — обеспокоенно проговорила миссис Деверелл. «Когда ты ее звала, он был горячим», — заметила тетушка Лотти. «Да-да, нельзя так халатно относиться к еде, Энджел. Мне кажется, что ты сидишь уже слишком долго. На сегодня, пожалуй, достаточно». Девушка выглядела усталой. Под глазами у нее появились темные круги, как будто она провела под ними пальцами, испачканными в чернилах. «А мне кажется, что и вовсе достаточно», — строго сказала тетушка Лотти. «Во всяком случае, с меня уже хватит. Эту книжонку теперь читает прислуга, потому что Палмер ее, конечно же, в печь не выбросил. Кухарка прячет ее в кухне под большой крышкой и дает почитать всем по очереди. Люди надо мной смеются и говорят всякие непристойности. Да ты сама можешь себе представить, Эмми, что они могут говорить. Как же мило они играли в карты», — осмелился заявить мне один лакей. И все поняли, что он имел в виду. За такое я могла бы дать ему пощечину. Учитывая, что мадам так расстроена и что вся прислуга насмехается надо мной, будет удивительно, если я еще смогу удержаться на этом месте. Так уходить